Кто я такой, чтобы его оспаривать? Судя по тому, как исказилось лицо эльфа, он явно что-то задумал. И это что-то нам с Софи совершенно не понравится. Глава 22. Через два дня мы вернемся. Если кто-то тронет людей, пока нас нет, будет отвечать перед нами. Ты понял, рыболюд, что учился с нами на одном курсе? Кивнул, боясь лишний раз вдохнуть. Видимо, новость о том, что учудили два беспредельщика со старшекурсниками, уже разлетелась по всей магической академии. Либо Клыкастый переживал за свою дверь, что болталась на одной петле. Наставник Горгон выделил нам всего 10 минут на сборы, так что мне пришлось торопиться. Раз на стук рыболюд не открывал, я использовал воздушный кулак, превращая его дверь в щепки. Получу еще одно наказание за порчу имущества академии, да пофиг уже. Передашь эту информацию остальным, велел я, отдыхай. Удостоверившись, что меня услышали, я поднялся на второй этаж и заглянул в свою келью. Все, что оставалось, лишь горько усмехнуться. Вынесли все, даже шкафы и кровать, а пол вскрыли вплоть до балок. Внутренние перегородки исчезли, как и ванная комната. Магические предметы искали везде, где только можно, но так ничего и не обнаружили. Аналогичная ситуация произошла с остальными комнатами второго этажа. Его, по сути, больше не существовало, а все люди отныне жили на первом, ютясь по 2-3 человека на комнату. Ничего, теснота сближает и раскрепощает. Оставаться в общежитии смысла не было, вместе с комнатами исчезли и наши личные вещи. Полотенца, мыльные принадлежности и прочие радости жизни. Что же, это отличный повод разобраться с заклинанием чистоты. Правду говорят, что лучший учитель – необходимость. Горгон отвел нас в главный корпус, в портальную комнату. Вот только сразу перемещаться мы не стали, Минотавр кивнул на две стопки одежды, валяющиеся на полу. «Переодевайтесь», – пробасил он. «Это форма студентов магической академии Ордала. У одежды не было мерцания магических вещей, однако спорить мы не стали. То, что было на нас надето, больше подходило для какой-то далекой деревни, чем для любого уважающего себя учебного заведения. В нашей магической академии вообще не обращали внимания на униформу. Что студенты, что преподаватели, все ходили в чем им удобней, или в том, что у них есть. В принципе, логично. Зачем выделять дополнительное финансирование на форму для студентов, если это финансирование можно слить куда-то на сторону? Отворачиваться Минотавр не собирался. Вот только если он думал этим нас смутить, глубоко ошибся. Мы с Софи разделись с таким спокойствием, словно занимались эксгибиционизмом всю свою сознательную жизнь. Вот сейчас мой взгляд все же задержался на девушке, оценивая ее фигуру. Что могу сказать, маска, нацепленная эльфийкой, была достойной. Будь это не игрок, я бы обязательно подкатил к ней с недвусмысленными намеками. «Ваши жетоны», — потребовал Горгон, как только мы закончили одеваться. Забрав карточки наемников, он приложил их к артефакту, фиксируя наши новые приобретения. «Я ошибся, магические предметы нам все же выдали. Безразмерная сумка и магическая палочка шли в комплекте со студенческой формой, дополняя образ. Теперь мы действительно начали походить на иссякайных студентов магической академии, а не на бомжей из соседней мусорки». Горгон придирчиво посмотрел на нас, словно от нашей формы что-то зависело, после чего активировал портал. Пространство на несколько мгновений поплыло, чтобы превратиться в небольшой храм, практически точную копию того, что находился в веселушках. «Не задерживайте очередь», — раздался недовольный голос. У центра управления порталом стоял игрок и, судя по его лицу, ему совершенно не нравилось здесь находиться. Горгон уволок нас с Софи в сторону, и в этот момент в портал вошла группа из игрока и 5 помощников, точнее, наемников. Вот он, настоящий авантюрист. Судя по внешнему виду, игрок выполнил не одну сотню заданий, ибо был облачен в весьма достойную броню. Кажется, даже у Ильрама, главы клана «Лунная теория», и то экипировка была проще, у этого игрока нагрудник сверкал зеленой аурой. Предмет ранга необычный, видеть такое мне еще не доводилось. Достойно выглядели и наемники игрока. Минотавр с двуручным топором, гном с огромным щитом, больше его самого, какой-то тонкий хмырь, кутающийся в плащ и носящий длинный лук, а также что-то, похожее на фею, видимо, маг или лекарь. Зеленых вещей у неписи я не заметил, однако все предметы сияли магическим ореолом. Считать свойства я не успел, группа исчезла раньше, чем я догадался дать команду браслету. Но на место этой группы тут же пришла другая, экипированная отнюдь не хуже. За второй группой явилась третья, пятая, десятая. Игроки покидали региональное подземелье, уводя с собой свои команды. И мне это совершенно не нравилось. Мы были единственными, кто прибыл в эту локацию. Все остальные отсюда уходили. «Вы еще здесь?» – спросил игрок, находящийся у центра управления порталом. «А, точно, печать!» Горлон протянул эльфу какую-то бумагу. Тот, не глядя, приложил к ним руку с браслетом, и бумага изменилась, на ней появился оттиск. «Проваливайте!» – приказал эльф, возвращаясь к настройке портала. Заниматься прибывшими ему явно не хотелось. Впрочем, не было похоже, что нас это вообще должно волновать. Судя по лицу Горгона, мы с делами здесь закончили. В храм вошла очередная группа авантюристов. Я не сразу понял, что меня в ней так заинтересовало, а когда понял, было поздно. Один из представителей группы отделился и уверенно пошел в нашу сторону. «Айвин, ты куда?» – послышался окрик, и я понял, что это первая увиденная мной группа, в которой не было наемников, только игроки. Могучий эльф, выступающий в качестве танка, красивая эльфийка-маг, хмурый и явно не выспавшийся эльф в черном балахоне какого-нибудь некроманта и, наконец, тот самый эльф, что с улыбкой двигался в нашу сторону, монах ближнего боя, Айвин. Чтоб ему легко жилось, какая удивительная встреча, непись, ухмыльнулся Айвин, осматривая меня с ног до головы. Всего 7 звезд, я думал будет 8. Развернувшись к остальным, Айвин помахал рукой. Народ, дайте мне минуту. Помните, я рассказывал о неписи, что в Гурнакском лесу 3 дня торчала, а потом помогла мне щелкнуть по носу детей бурь, произнес он. Я тут вспомнил про одно обещание, которое дал этому неписю, так что никак не могу мимо пройти. Совсем. О чем идет речь? Группа игроков подошла к нам ближе. Пока Айвин вводил всех в курс дела, София отступила мне за спину, чтобы оттуда атаковать противников и прорываться на свободу. Хмурый эльф в черном смерил меня взглядом, словно считывал свойства, после чего обратился к Айвину. «Уверен, что готов перейти дорогу великому клану», — спросил он. «Не проще выплатить игре штраф за провал обещания, Мардалан?» Командир отряда «Водная гладь озера Рад». Класса игрока браслет не показывал. Либо не мог, либо я еще недостаточно эльфов прикончил, чтобы рассчитывать на что-то большее. Чигась. Жизнерадостный Айвин недоуменно посмотрел на командира, перевел взгляд на меня и, наконец, полностью изучил все, что было доступно обычным игрокам. Локальное существо релиза «Земля». Майкл. Боевой маг-универсал. Ранг наемника гильдии авантюристов. Е. Выполнено задание для следующего ранга. 0. Находится в составе группы без названия. Разрешена покупка магических вещей на аукционе гильдии авантюристов. Использован эликсир из комплекта архимага. 1 из 12. Использован эликсир из комплекта победитель драконов. 1 из 12. А как? Только и произнес Эйвин. Сразу 2 эликсира. Майкл, ты же в курсе, что скоро сдохнешь. Примерно через месяц, подтвердил я. Было глупо делать удивленный вид, учитывая, что каждый второй с удовольствием тыкал меня в неотвратимо надвигающуюся смерть. Приятно, когда в тебя настолько верит. Отряд «Водная гладь озера Рад» не желает мешать делам великого клана, произнес Мардалан. Айвин, идем. Штраф за невыполненное обещание я беру на себя. Судя по помрачневшему лицу монаха, он и сам прекрасно понял, что ничего хорошего сейчас не произойдет. Браслет сжал мое запястье, показывая, что у меня, на самом деле, имелось некое задание или что-то в этом роде, связанное с Айвином. В голове тут же созрел отличный план, раз мне все равно скоро умирать, почему бы не рискнуть. Как показывает мой небольшой опыт, если сидеть на заднице ровно, под нее ничего не попадет. Нужно действовать, причем не всегда стандартными методами. «А у тебя дерванское пойло-то с собой есть?» – спросил я, заметив, что Айвин собрался уходить. Всего мгновение монах размышлял, после чего на его лице появилась ехидная ухмылка. Решение принято и плевать на все остальное. В этом мне этот ушастый нравился. «Залпом?» – спросил Айвин, вытаскивая из безразмерной сумки бутыль со знакомой мне мутью. Пробка была закрыта, но я не сомневался, это та самая отрава, что превратило меня в овощ на целые сутки. Как договаривались, забирая бутыль, кивнул я. «Что ставишь?» «Ставишь?» – удивился Айвин. «На кону твоя жизнь, непись». «Вот именно, не стал сдаваться я. Свою ставку я сделал. Правда, не по своей воле, но сдавать назад поздно. Твоя очередь, Айвин». С чем ты готов расстаться, если я выпью бутыль дерванского пойла и смогу выйти из храма?» «Выйти?» — усмехнулся ушастый. «Нет, Майкл, так дела не делаются. Ты же только что сюда явился, значит, еще не зарегистрировался в гильдии. Вот идешь туда, регистрируешься, получаешь задание и, если все еще будешь находиться на ногах, я признаю себя побежденным». Студентам первого курса магической академии Ордал Майклу и Софине нужно регистрироваться в гильдии авантюристов. Неожиданно в наш разговор вмешался Горгон. Согласно распоряжению великого клана Алирант, ближайшие два дня эти студенты должны провести в региональном подземелье. Ближайшие два дня, Мордалан стал резко серьезным, в то время как весь мой разговор с Айвином закатывал глаза, показывая свое отношение к происходящему. «Безвылазно», подтвердил Горгон. «Вот распоряжение». Минотавр без проблем протянул бумагу с оттиском. Мордалан бегло ее изучил и, вернув обратно, как-то иначе начал на меня смотреть. «Заинтересовано, что ли?» «Да мне как-то пофиг, кто и где не должен регистрироваться». Айвин только пожал плечами. «Такие мелочи, как какие-то бумаги, моего знакомого не интересовали». Ушастый с самой первой нашей встречи относился к окружающему миру по-своему. Все было так, как того хотел монах, или не было вовсе. Такой подход мне импонировал, тем более что он приносил результат. «Свое слово я сказал», — договорил Айвин. «Пей, ты еще не рассказал о том, что я получу», — напомнил я. «Жизнь», — наигранно небрежно предложил монах. «Очень смешное предложение», — вместо меня ответил Мордалан. «Эта непись выпила два флакона разных зелий усиления. Она в любом случае сдохнет через месяц, если каким-то чудом вообще доживет до этого срока, с учетом написанного в этой забавной бумажке. Теперь понятно, почему непись настолько нагло себя ведет. Ей все равно подыхать, так почему бы не сделать это красиво, например, под эффектом дерванского пойла. Знаете, а мне нравится его настрой. Он понимает, что отравленный без зелья усиления второго уровня умрет, но не унывает. Вдруг наша встреча прямо сейчас – это судьба? Судя по тому, как отряд посмотрел на своего командира, они понимали, о чем тот говорит. Даже Айвин. Монах что-то прикинул, после чего достал вторую бутыль. В отличие от первой, это оказалось на порядок симпатичней. Какое-то время покрутив бутыль в руке, как какую-то драгоценность, он протянул ее Софи. Рука моей напарницы дрогнула, она явно знала, что ей вручили, но старательно играла роль испуганной женщины. «Командир, а вдруг это действительно судьба?» — усмехнулся Айвин. «Никто из нас не ждал Вармиглота на 12 уровне. Никто не думал, что на 10 уровне нам попадутся серебряные ушки. Подземелье одарило нас небывалой наградой, словно намекая на то, что нужно создавать зелье усиления второго уровня. Так, может, не будем гневить игру и сделаем то, что она хочет. Но, раз у нас два зелья, то и бутылок должно быть две. Я не могу заставить прекрасную девушку пить дерванское пойло. Никак, а с собой у меня только горлианское вино». Залпом, с какой-то странной интонацией спросила эльфийка маг из отряда Мордалана. «Браслет подсказал мне ее имя. Вильмиора. Почему нет?» Пожал плечами Айвин. «Будет потом что рассказать. Непись на наших глазах залпом выпила бутылку горлианского вина. Но я настаиваю, что задача остается прежней. Они должны выпить каждый свою бутылку, дойти до гильдии авантюристов, зарегистрироваться там как наемники, плевать, что они студенты, взять парочку заданий для группы, выйти из здания, и только после этого я буду считать себя проигравшим. Это справедливая цена за удачу, дарованную нам игрой. Справиться оба, получит два зелья, что даруют Майклу еще пару месяцев жизни. Не справится. Да какая разница, как они умрут, верно? Принимается». Кивнул Мордалан и махнул посохом. Браслет на моей руке сжался, показывая, что игра инициировала для меня с Софи задание, вот только мне даже смотреть в сторону запястья было нельзя, чтобы не показать другим игрокам, что я вижу описание нового квеста. Сопровождающий нас Минотавр, если и хотел что-то возразить, то держал мысли при себе. Спорить с игроками он не смел, так как статусом не вышел. Айвин увидел, что мы не действуем, и решил нас подстегнуть. «А чего стоим? Кого ждем?» — спросил он со своей типичной ухмылкой. «Пейте, не писи. На счет три, вперед». Дожидаться отсчета я не стал и убрал пробку. В нос тут же ударил аромат жуткого пойла. Как я умудрился пить это раньше? Или это что-то другое? Пофиг. Мне тут собираются подарить два флакона с зельями усиления второго уровня, так что я готов выпить хоть чистый яд. Горло и внутренности обожгло, когда в меня провалилась эта зараза. Пришло запоздалое осознание, что последний прием пищи был вчера на завтраке, после чего мы долгое время активно махали кирками, так что всосется алкоголь в меня за считанные мгновения. Вот только отступать было уже поздно. В этом мире, пить. В голове начало шуметь задолго до того, как я все выпил. Понимая, что могу просто не дожить до финала, я положил руку себе на бедро и активировал лечение. В условиях спора не было ни слова о том, что этого делать нельзя. Раздался гневный крик Айвина, но монаха остановили свои же. Судя по тому, что браслет даже не дернулся, правил я не нарушал. Последняя капля дерванского пойла очутилась во мне, и я с шумом оторвался от бутылки. Несмотря на лечение, состояние было веселым, чего скрывать. Словно мы с друзьями посидели несколько часов в приятной компании, но еще не дошли до той кондиции, когда уже не могли ходить. Идеальное состояние для того, чтобы сворачивать горы. Мой взгляд с трудом сосредоточился на Софи. Эльфийка заканчивала с вином, но я сразу понял, что моя спутница старается максимально растянуть удовольствие. Видимо, горлианское вино являлось весьма вкусной штукой, пить которую залпом являлось настоящим кощунством. Вот только спор есть спор, и отступать Софи не собиралась. Минут через пять она справилась и, показав опустевшую бутыль, взяла меня под руку. Осоловелый взгляд говорил, что находится моя спутница примерно в той же кондиции, что и я. Ходить может, соображать уже вряд ли. Куда нам? Спросил я, обращаясь к Айвину. В голове я произнес все идеально, вот только даже мои собственные уши услышали какую-то чушь. Однако меня поняли. Ступайте за мной, усмехнулся монах, и мы, наконец, покинули храм. Место, куда мы попали, очень походило на веселушки. Деревня Копия. Здание гильдии авантюристов располагалось неподалеку от храма. Подхихикивая и держась друг за друга, мы с Софи уверенно двигались вперед. Отряд Мардалана и Гаргон следовали за нами, но мы не обращали на них внимания. Как не обращали внимания на толпы, покидающие деревушку. Здесь явно что-то происходило, но лично мне было уже все равно. Мне было весело, и этого было достаточно. Регистрация. С нажимом произнес я, припечатав жетоном наемника в стол. Регистраторша посмотрела нам за спину, получила подтверждение и только после этого что-то сделала с моим жетоном. Вскоре и Софи положила на стол свою карточку. Задание для группы Е-ранга, потребовал я. Нет, Д-ранга. Вновь от меня послышалась какая-то белиберда. Бедная регистраторша растерянно посмотрела нам за спину, где пояснили, что мы требуем. Или придумали наши слова. Не уверен, что мое мычание кто-то мог разобрать. Но я же все понятно объяснял. Вот, все задания Е и Д-ранга для групп на предстоящий сезон регионального подземелья, регистраторша положила на стол внушительную стопку бумаг. Берем все, махнул я рукой. Какая разница, что будет с моим рангом? Вероятнее всего, мы вступили на дорогу в один конец. Но это не значит, что я свешу лапки и буду ждать смерти. Нет уж, хрен эти эльфы так легко сломают меня. И вновь немая сцена. Растерянная регистраторша и суфлер из-за спины. Нарочито медленно, словно давая нам время одуматься, регистраторша начала ставить печати на листах, фиксируя их за нашей группой. Кто-то позади нас что-то произнес, и девушка ускорилась. Мало того, к ней подбежали еще две помощницы, и вместе они начали штамповать листы, откладывая их в сторону. «Готово», – произнесла регистраторша, подвигая к нам толстую стопку заданий. 223 задания предстоящего сезона для групп рангов Е и Д. Напоминаю, задания должны быть выполнены в течение сезона, в противном случае вы получите штраф и ваш ранг уменьшится. Здесь находятся все необходимые инструменты и хранилища для этих заданий. На стол рухнула безразмерная сумка 10 го уровня. Впервые такую вижу. Сгробастав ее и закинув все листы в выданное мне в академии хранилище, я забрал наши с Софи жетоны наемников и потащил напарницу прочь из гильдии авантюристов. Судя по состоянию эльфийки, самостоятельно ходить моя спутница уже не могла, а у нас еще задание не выполнено. Непорядок. Готово. Торжественно произнес я, как только мы оказались на крыльце здания. Софи стала невероятно тяжелой, так что мне пришлось ее отпускать. Тело напарницы грохнулось на землю, но прямо сейчас меня это как-то не заботило. Что же, придется нам задержаться здесь еще немного, послышался голос Мардалана. Когда их отправят в подземелье? Прямо сейчас и отнесу. Гаргон оставался верен себе и планировал выполнить поручение директора магической академии до конца. Чтобы хоть как-то удержать сознание, я начал вливать в себя лечение, безбожно тратя ману. Вроде как помогло, в забытье я не ушел. Однако и происходящее мелькало передо мной какими-то смазанными картинками. Вот Горгон взял нас на руки. Вот мы оказались рядом с огромной портальной аркой, куда запросто мог пройти слон. Вот мы лежим на камнях, а рядом со мной стоит Эйвин и что-то сует мне в руки. Вот рядом с нами никого нет. Вот с подземельем что-то произошло. Оно начало изменяться, выкручиваясь и плавясь, словно свеча. Возможно, все это происходило исключительно в моих мозгах, отравленных дерванским пойлом. Однако, когда в голове перестало шуметь и я смог более-менее адекватно воспринимать действительность, обнаружил, что мы находимся отнюдь не рядом с входом. Его вообще видно не было. Вокруг стояла непроглядная тьма, но активировать способность освещения мне не хотелось. Наконец-то мой взгляд уперся в браслет, над которым появилась весьма интересная надпись. «Добро пожаловать в первый сезон второго регионального подземелья. Начальные установки заданы. Вы перемещены на 53 и краткий уровень подземелья. Получено уникальное групповое задание. Путь к свету. В течение первого сезона выберитесь из регионального подземелья. Награда будет определена в зависимости от затраченных усилий. Ну вот, кажется, умру я значительно раньше, чем меня прикончит смертозелье. Иначе набора усиления и не назвать. Ло, столица сектора, принадлежащего великому клану Алирант. Господин, у меня срочная информация». Падшие обратились к нашему герою, оторвал взгляд от бумаг Лендер. Дела обстояли крайне скверно. Два других великих клана уже покорили на 20 мелких подземелий больше, чем они и, равно как и Алирант, обнаружили свои региональные подземелья. Задача, которую поставил великий Рианар, грозит быть проваленной. В этом релизе великий клан Алирант тоже не станет первым. «Еще нет», — уточнил подчиненный. «Герой находится в Академии Лучников и пока не проявляет активности. Новость в другом, в релизе обнаружились еще два героя 9 уровня. Боец в Драфтере, призыватель в Верланде. Три героя в релизе», — Лендер отложил бумаги. Новость действительно была неожиданной, и многое могла поменять. Представители великого клана Вероланд вышли с предложением устроить турнир 4. Раз все три героя представляют разные направления развития, то было бы правильно выяснить, какое из направлений сильнее. «Разве существует герой-маг?» – нахмурился Лендер. «Нет, анализ всех локальных существ нового релиза завершен», – покачав головой, ответил подчиненный. «В нашем клане обнаружилось 12 магов с 8 звездами, можно предположить, что ситуация в других кланах аналогична. Возникло предложение выбрать представителя магов с помощью самой игры. Нужно ваше одобрение на турнир и выбор мага». «Хорошо», кивнул Лендер. «Турнира 4 не было уже 20 релизов. Это интересно. Падшие не смогут обойти стороной это мероприятие. Создай рабочую группу по подготовке и вплотную займитесь нашим героем. Даю разрешение на использование полного набора небесного стрелка». «Да, господин. Я оставлю заявку на ингредиенты. Кстати, о магах. Как там тот интересный непись? Боюсь, он мертв, господин», заметив недовольный взгляд представителя великого клана. Подчиненный тут же принялся пояснять. «В соответствии с вашим приказом, Майкл и Софи были отправлены в региональное подземелье, однако первое же их посещение этого места совпало с обновлением подземелья и запуском первого сезона. После фиксации новой структуры подземелья группы поиска спустились до 5 уровня, но следов студентов обнаружить не смогли. Скорее всего, их отправило значительно глубже. Вот объяснительное, написанное директором магической академии Ордала». Лендер бегло пробежал глазами по бумаге и, смяв ее, сжег, превратив в пепел. «Передай Ильраму, что представители его клана меня разочаровали», — после паузы произнес Лендер. «Меня мало волнуют причины, по которым Берлами решил проигнорировать мой приказ. Два перспективных непися отправлены на смерть, поэтому кто-то должен за это ответить. Отложи все дела, бери Ильрама и проведи детальную инспекцию магической академии Ордала. Мне нужна жертва, так найди ее».